слез, нет горя, нет печали. Тот дивный край есть родина моя. Меня влекут и там за облаками, достигнуть Боги ангелы поют. Где чистота зеркально все сияет, болезни нет, там небо красота. Где чистота зеркально все сияет, болезни нет, там небо красота. Меня влечет одно, друзья, желание, все больше наполняет с каждым днем. И это есть не что, друзья, иное, как Иисус, одинная любовь. Меня влечет и там за облаками, достигнуть тот небесный весь покой, не без хваленья новыми.